А потом Максина сделала то, что в глубине души хотела сделать уже давно. Сделала, прекрасно сознавая, что Чарльза ее поступок приведет в бешенство. Ей уже долгие годы не нравилась собственная грудь. После рождения сыновей она вовсе не уменьшилась. А потому Максина, как-то ничего не сказав Чарльзу, потихоньку улизнула в больницу, чтобы уменьшить размер грудей. Максина и примерщица, которая всегда занималась ею у Диора, надеялись, что из больницы Максина выйдет с фигурой Одри Хепберн. Но хотя груди у Максины поднялись примерно на 4 дюйма вверх, они по-прежнему оставались весьма крупными. Операция прошла крайне болезненно, такие операции вообще всегда болезненны, и после нее у Максины под каждой грудью осталось полукружие заметных швов. Кроме того, более мелкий и неровный шов шел от основания каждой груди до соска. Швы эти были безобразны, они так никогда и не исчезли. Чарльз был вне себя от бешенства. Ему всегда больше всего нравились именно ее груди. «Почему, черт возьми, ты не сказала мне, что собираешься сделать? И к тому же ты знаешь, что в операциях, которые делают под общим наркозом, всегда есть опасность. Потому что я думала, что ты мне не разрешишь. Совершенно верно, это не твоя грудь, это наша грудь. Как бы тебе понравилось, если бы я решила отрезать себе несколько сантиметров?» Однако в целом жизнь Максины протекала интересно и успешно почти до того времени, когда ей должно было исполниться 30 лет. Здесь произошли два события. Максина снова забеременела, а Чарльз влюбился в другую. Поначалу Максина знала только о первом, но ей не было ничего известно о втором. Беременность не доставила ей радости. Два сына — это более чем достаточно. Она только что достигла успеха в своем деле и впервые в жизни. Положение, которое она заняла, принесло ей удовольствие. Она чувствовала, что сама направляет работу своих фирм, а не просто подчиняется ежедневной текучке. Теперь она умела уже отлично все организовывать. К тому же и банковский кредит, взятый на реконструкцию их шато, удавалось возвращать быстрее, чем она первоначально рассчитывала. Но вот однажды утром, показывая Максине почту, мадемуазель Жанни сказала: «Я смотрю, вчера здесь снова была мадам де Фортюни. Для обычной машинистки она что-то слишком предана работе. Она постоянно болтает с месье графом по телефону, а сегодня я видела ее имя в списке гостей, которые должны прийти к обеду. Лично мне кажется, что от нее слишком всегда сильно пахнет гвоздикой. Слишком много духов — это неприятно». Для мадемуазель Жанин это была необыкновенно длинная речь, и потому Максина пристально уставилась на нее. Что она, черт возьми, имеет в виду? Какие духи, какой машинистки? Разве де Фортюни — это не та женщина, что занимается у них разработкой новых этикеток для шампанского и выпуском рекламы? Эти мысли неторопливо пробежали в голове Максины, потом она отбросила их, пододвинула к себе диктофон и принялась разбирать почту. Однако за обедом она внимательно рассмотрела хорошенькую невысокого роста мадам де Фортюни. Одета она была в новый костюм от Шанели, настоящая Шанель, а не та подделка под нее, какие шьет Уоллес. Шерстяной, кремового цвета, отделанный по краям узкими полосками тоже кремового атласа. Костюм был непрактичный и экстравагантный. И... да, мадемуазель Жанин была права, от мадам де Фортюни просто несло гвоздикой. Однако она оказалась умной и доброжелательной гостьей, рассказывала всякие забавные истории, которые случаются у нее на работе, и произвела на всех приятные впечатления. Появление сэра Уолтера и леди Клифф заставило Максину переключить внимание на них. После панихиды по Нику Максина и Кейт несколько раз навещали его родителей в их лондонском доме. Мать Ника тянулась к его друзьям, особенно к друзьям самого последнего времени. Они были как бы последней ниточкой, связывавшей ее с погибшим сыном. Когда все остальные гости отправились осматривать винные погреба, леди Клифф попросила Максину показать ей своих сыновей. Женщины сидели в залитой солнцем, выкрашенной в желтый цвет детской, и смотрели, как Жерар борется с Оливером, леди Клифф сказала с тоской в голосе: «Для меня самое грустное то, что у меня никогда не будет внуков». Помолчав немного, она добавила, «Конечно, Уолтера волнует, что после его смерти некому будет унаследовать его титул, но с этим он смирился задолго до гибели Ника». Максина удивленно посмотрела на нее. Когда Нику было 14, он заболел свинкой с осложнениями на яичке. Дважды нам говорили, что он не выживет, но он все-таки поправился. Однако врачи сказали, что он никогда не сможет иметь детей. «А Ник знал об этом?» — спросила пораженная Максина. «Конечно, нам пришлось ему об этом сказать. Но мне кажется, он так никогда и не примирился с этим. По-моему, он всегда втайне надеялся, что когда-нибудь сможет вылечиться». «Бедный Ник. Хорошо, что Джуди сама не хотела выходить за него замуж», — сказала вечером Максина Чарльзу, когда они одевали, чтобы идти на прием. «Правда, лично мне детей уже достаточно», — добавила она, похлопав себя по уже заметно выдававшемуся животу. Чарльз рассмеялся. «Потерпи», — сказал он, — «теперь уже немного осталось». Он наклонился и поцеловал ее сзади в шею, и в этот момент Максина уловила слабый, но отчетливый аромат гвоздики. Она, однако, заставила себя не думать об этом. В конце концов, Чарльз провел в обществе этой женщины практически весь день. Еще через 2 недели Кристина как-то между делом заметила Максине. Видела вчера вечером месье Чарльза в Гран-Вафур. Должна сказать, он год от года становится все привлекательнее, и ему так идет эта бледность. Она ему придает какое-то очарование. «Вчера в Гран-Вафур? Ты уверена?» «Да, он был с этой женщиной, что работает в его рекламном агентстве. Приехал Джек Рэффолд, и я решила повезти его в какое-нибудь приятное место. Чарльз сидел в противоположном конце ресторана. Я ему помахала, но, по-моему, он не заметил». Кристина снова склонилась над работой, продолжая болтать о той партии мебели, что поступила от Рэффолда на этот раз. Максина чувствовала себя так, будто ей в лицо выплеснули стакан холодной воды. Руки у нее дрожали, дышать стало тяжело. Она отлично поняла, что именно хотела сказать ей Кристина. Поняла она и то, что Кристина специально подбирала слова так, чтобы разговор имел невинный вид на случай, если Максина не захочет углубляться в эту тему. Сама Максина провела вчерашний день дома в одиночестве. Она скромно поужинала, а потом смотрела какой-то балет по телевизору. Чарльз сказал, что ему нужно поужинать с группой потенциальных покупателей из Канады и как-то развлечь их, отвезти в Фоли Бержер, возможно, в ночной клуб. А Максине это будет смертельно скучно. В последнем он был совершенно прав. Кристина снова взглянула на нее. «Дорогая, с тобой все в порядке? Может быть, тебе лучше прилечь? Ребеночек стучит, да? Бедняжечка. Мы все привыкли, что ты работаешь и тянешь, как всегда, будто ничего не изменилось. Пойди полежи в задней комнате на шезлонге». «Нет, ничего», — слабым голосом ответила Максина. Ей казалось, что ее собственный голос доносится до нее откуда-то издалека. Ей необходимо было с кем-то поделиться своими подозрениями, обсудить их. Надо будет позвонить тетушке «Большой здравый смысл», как зовет ее Джуди.